пятерке друзей из Екатеринбурга выпадает случай значительно улучшить свою жизнь. На сдачу в магазине они покупают несколько лотерейных билетов, и один из них оказывается выигрышным. 43 миллиона рублей. Что можно сделать с этими деньгами? Купить гостиницу в Геленджике и переехать жить на море или что-то еще? Для простых мужиков эта сумма кажется огромной. Но есть одно «но». Если о выигрыше узнают их жены, то им не видать их денег, как своих ушей. В итоге друзья едут тайком в Москву. Но каким-то образом их благоверные узнают о деньгах и едут вслед за ними. Фонд кино. Yellow Black and White. Лунапарк. Старая квартира. Синие, крашеные стены переходят в спальню, в которой пол стены видно из кирпича. Остальная часть закрыта шпаклевкой. Девушка спит на постели. В комнату входит мужчина с черным лицом и накидывает на ее лицо подушку. Мы не целовались никогда. Я плачу и казню, совсем как небо, которое карает, возлюбив. Она проснулась. Молилась ли ты на ночь, Дездемона? Да, милый мой. Смерть! Смерть, блудница! Блин, Маша! Вот! Маша! Поганец! Маша! Я тебя убью! Маша, да! Мужчина целится, стреляет, но его жена, стоящая рядом, сбивает его на стол. Не попадешь. Ну только распугал всех и все. Сейчас еще и на работу опоздаешь. Говорила тебе. Хорошо еще мать твою с собой не взяли. С ума сошел. Она же вообще не замолкает. А мне понравилось на охоте. Я отдохнула. В старой квартире на кухне женщина готовит еду на старой плите. Мужчина ест торопясь. Яркое солнышко светит в окно. Новый год отложенный на грим потратил. А маме 23 сентября обещали дать, а Георгию 10 уже 2 года должны. Когда деньги будут, Валер? 4-го, как обычно. Ипотеку взяли, вообще ремонт не на что делать. Теперь будем 30 лет в рабстве жить, отрабатывать. Маша, ну это я буду отрабатывать. Ну так я с тобой замужем. Замужем за рабом. Будешь дальше бить, я тебя уйду. Ой, мам, да ладно брать. Я детей тебя оставлю. В большой просторной машине едет семья. Позади маленькие дети с игрушками в руках. Спереди за рулем жена. Рядом с ней мужчина. Низкого роста в спортивном костюме. Женщина сует ему кулак в лицо. Он его целует. Вся передняя панель заставлена детскими игрушками и машинками. Солнечный день. В кресле, стоящем на палете, спит мужчина. Слегка полный, с короткой прической. К нему подбегает молодая девушка и обнимает его. Он проснулся от ее объятий. Я на работе. Слава богу. Я уж думала, случилось что-то. Ты же на телефон не отвечаешь. Нет, просто я занят был. Чё ты? Коля! Вот чё ты? Опять спал. Хорошо, что ночью не спишь. Ах, девушка припирает его к стене. Я что-то тебя увидела, прям вся разошлась. Не надо, ребята смотрят. Пойдем? Где тут у вас можно побыстренько, а? Не надо, пойдем. Не надо, речку чё. Супермаркет бытовой техники. Мужчина поправляет утюги на полках. К нему подходит женщина, интересуясь одним из утюгов. Он избегает ее и уходит. Сынок, подскажи по утюгам. Этот хороший. А погоди, погоди, а вот он белое белье там не портит, следы не оставляет? Это зависит, как пользоваться. А ты себе как рубашки гладишь? Я не глажу. А кто гладит? Да при чем тут вообще моя личная жизнь? Я не понимаю. Вам утюг нужен или что? Нет у меня личной жизни. Бедняга. И не было. Капусту тушеную возьмешь. На старой кухне опять мужчина какой-то продолжает чего? Завтракать. После чего ну, он надевает портфель и ну, уходит. Дух у нее тяжелый, пахнет крепко. Ты не нюхай. Зайдешь в подсобку, в подсобке ее потихоньку так вот. Только не вздумай запивать, а то нальют ты и рад. Маш, ничего я не понимаю, что ли? Понимает он. А забыл, что в последний раз было? Забыл. Не знаю, что с тобой делать. Изменить, что ли, тебя? Вот чтоб знал. Маша, ну ты чего? Ничего! Инвалидность надо тебе оформить. Вот и будешь тогда пособие на свой театр тратить. Пропади он пропадом, Валер. И от дружков своих алкашей подальше держись. Ладно. Семья приехала на машине к зданию. Выгнав мужа, женщина резко уезжает. Его встречает сотрудник возле магазина. Люблю вас, дети. И тебя, Светка, люблю. Здравия желаю, начальник. Как охота? Поздравляю. С чем? С новым штрафом. Опять пьяный на работу приперся. Да это микстура, бигбосс. Я профессионал, я на работе не-не езжу. Ты стол купил? Я в обед собирался. Нам жрать не на чем. Люди стоя едят. Мы сбросились за стол, а ты взял и все пропил? Конечно, нет. Наоборот. Пропил. Лишу зарплаты. Маленький мужчина в продуктовом магазине покупает у женщины с ярким макияжем пиво. Она с недовольным видом обслуживает его. Он отвлек ее разговором про мышей и незаметно положил себе в карман мандарин с полки. Вчера не появлялся. Настроение у меня что-то сегодня прямо хорошее. А давай-ка, роднуля, мне на оставшиеся вот этих лотерейных билетов. А вдруг? Спасибо. А что, у вас мыши, что ли? Дети во дворе идут с мужчиной с портфелем. Они дразнят его и смеются. Наивно это и смешно, но так легко. Моим плечам к началу дня несет меня мой дельтаплан. Везучий случай. Мой дельтаплан. Магазин бытовой техники. Светловолосый мужчина. Валера, который приехал на работу с портфелем, в образе машет селфи-палкой. К нему подходит второй продавец. Мужчина невысокого роста. Валер, ты че, сортир в другой стороне. Вложите в ножны светлые мечи, роса поржавит их. Лета, сеньор, властней повелевают, чем оружие. Вы стоите какое-то барахло. Он начал из реальной жизни, там, не знаю. Про продавщицу из продуктового. Там такая драма может быть. Что произошло? И турки мы, и то с собой творим, что небо не дает свершить неверным. Стыд христианам драться в буйной свалке. На, билеты тебе взял лотерейные. Тебе два, как лучшему другу. Выиграешь миллион, хоть курсы актерские закончишь. Вечный твой должник, мой милый Яга. Я не пойму, все там про эти, про гомосексуалисты? Нет, не все. Мы на обед. Обеденный перерыв. На складе перед телевизором сидят четверо мужчин. По телевизору идет передача лотереи, в которой объявляют номер билета. Ну что, стол, что ли? Вообще больше скидываться никогда ни на что не буду. Ну, а на 8 марта? Ну, святой праздник. Не, мужики, я предлагаю еще по 25 рублей скинуться. Хочу Сереге 4 гвоздики купить. Серьезно, я возьму кусочек. Накажем. Подождите, секундочку. У нас есть победитель. Сверяем номер билета. 4, 4, 6, 8, 9, 0. И невероятная сумма. 43 миллиона рублей. Это новый рекорд. Козлина ты, козлина! Ну, тварь, ну, горите в аду! А мне на конце 89, представляешь? Одну циферку бы еще. Маленький Все. Мужчина обращает внимание на свой билет. Они бегут к продавцу, который в зале общается с покупателем. Они гонятся за ним и, догнав, сваливают его на пол и из кармана достают два билета. Бежит. Я 6 билетов в очереди взял. Где еще? Да что вам надо? Ешьте вы мою капусту! Да где? Что? Ноги держи, держи. Четыре, четыре, шесть, восемь, девять, два. Мне скажите, что? Погиб. Передай, что заначка. В кинжале в ножнах. Тихо. Ноль. Они радостно смеются, их эмоции неудержимы и непонятны. Да? Серега. Собрание на складе. Собрался, все сотрудники на месте. Они стоят перед Валерой, актером. Нет. То есть деньги у нас общие. Далее, Серега, молодец. Потратил эти деньги на билет. Билеты, получается, как бы тоже общие. Потом он это все нам раздал, но не деньги, а бумажки. Серега, молодец. Молодец. А коллектив-то остался? Надеюсь, никто не будет спорить, что выигрыш у нас коллективный. Да если бы я выиграл, я бы поделился сразу бы. Да я бы все отдал. Да я бы свое еще добавил, понял, Валера? Душа, душа должна быть. Валера, есть у тебя душа? А? О, моя душа. Так надо. Не вопрошайте чистые светила. Так надо. Эту кровь я не пролью, не раню эту кожу. Ярче снега и глаже, чем надгробный алебастр. Валера, белиберду несешь какую-то. Валер, иди сюда. Иди сюда. Ты что... На свою долю купишь. Я? А моя доля сколько? Так, за вычетом налогов получается 7 миллионов 482 тысячи. Мама! Ох, не хук. Ох, не хук. Ох, не хук. Серега, погоняй. Это самое, в магазин надо голову поправить. Сергей, самый маленький из них, побежал в магазин. Они закрывают магазин, выведя всех покупателей. Накрывают на стол и пьют водку. Валера танцует. Я пустой. Давайте. Знание. Что ты встал там? Валер, ну к нам. Белей, давай, выпей с нами. Слушай, ты чё? Ты чё не помнишь, как мы... Всё, не хватит. Скотчем заклеивали всю ночь витрину. Вот это бабуйку играл, а сейчас тоже еще хуже будет. Валер, кто там? За Георгича следующий тост. Давай. Я тебя уважаю. Давай. Потому что руководить это не просто. А ты нас всех сплотил, ты нас собрал, весь коллектив. Серега. Ты молодец. Я посчитал, вот этот вот весь ряд стоит 5 миллионов и 120 тысяч рублей. Если я все куплю, у меня еще деньги останутся. Пойду третий ряд посчитаю. На сафари поеду. Мужчины, сидя за столом, мечтают, куда потратят свои деньги. Сафари ищу. А я денег. Я денег своим. Всем троим, которые у меня от первого брака. Всем по миллиону отдам. На! Вот, сафари на слона, 40 тысяч евро с перелетом. Это тварь, а? Жена не даст. У твари. Слышь, моя тоже не даст, понимаешь? И сколько я попросил, денег никогда не даст, понимаешь? Никогда не даст. Никогда я год даст, назад в секцию записался. Ой. На сальсу кубинскую. Сальса! Они меня выгнали из-за короткой ноги. Я сейчас вообще всю секцию могу купить. А лучше махну на Кубу. Там закаты, там коктейли. Там! Танцы. Сергей присоединяется к танцу Валера. Ритмично двигает руками и улыбается. Хорошая душа у тебя, прям вот всем бы такого. Только не будет у тебя Кубы никакой. И танцев тебе не будет. Почему? Потому. Же ничего тебе не поможет. Так и будешь всю жизнь хромать. Серега, Серега. Помрешь в безвестности. Серега. Я помру. Георгий Михайлович тоже помрет. Вот. Мы все помрем. А жизни не видели. Я только жить начал. Залил себе мозги по самую крышку. Серега, ну ты чё? Ничего. Да я тебя жалею, понимаешь, дурачка. Она тебя... А тебя изморит, измочалит тебя, скрутит тебя, выжмет и... Кто? Жена твоя кто? Машка кто? И все, не дождешься ты своей Кубы никогда. Ну же она в ипотеку вбухает все и все! А жить когда? Жить когда? А? Из этих денег еще хуже будет у нас. А что мы в жизни видели-то вообще? Что мы видели в жизни? О, Валера, вот что? Да он потратил. Валера, светловолосый, обычный мужчина, с обычной прической. Он самый мягкий в компании. Наверняка. Сергей, невысокий, с черными недлинными волосами и круглым добрым лицом. За столом сидит Георгий, менеджер магазина. Среди всех его выделяют рубашка и светлые усы. Следующий друг, полный, с короткой прической. Васильевич и Саша, самый скромный. Ты поплачь, оно легче будет. С этого момента, мужики, с этого момента мы больше терпеть не будем! Что такое 7 миллионов? Да ты ерунда, фу, и все. Вот 40 миллионов, вот 40, вот это да, это сила. Потому что это коллектив, коллектив это сила. Короче, предложение такое, сейчас допиваем, берем паспорта и идем в Москву за деньгами. Потом в Геленджике покупаем гостиницу за 30 миллионов. И жить приезжаем на юга, все. Я там был, я в гостинице жил, там она продается. Там кризис, там. Посмотри, вот посмотри. Называется маракуя. Что такое маракуя? А деньги вернем. Ты уверен? Господи, ты что? Да мы там на этом бизнесе деньги поднимем в разы. Вы что? Там вся Россия отдыхает. И уже потом оттуда на сафари, на Кубу. Вот Сане компьютер новый купим, чтобы он этих своих клопов завел, да? Что ты делаешь там все время? Танчики у меня. Вот я нашел. Во-во-во-во! Вот я нашел ВКонтакте. Маракуя твоя. Собираемся по-тихому и в Москву. За деньгами. Главное, без жен. Разумно. Я за. Я тоже. У меня тут насморк. О, вот правильно. Категорически поддерживаю. Ну что, вот так прямо можно, да? По-другому нельзя. Пацаны, давайте. За нашу новую счастливую жизнь. Поправляйся. В постели спит женщина. Валера приближается к ней, вытаскивает кинжал, на его лице слезы. Между мною и тобою будет лития, звездные моря, тайные моря, как тебе сейчас живется вечная моя. нежная моя. Васильевич тихо, в то время, пока его жена спит, из серванта достает паспорт и также тихо подходит к вешалке с одеждой, накинув пиджак. Вспомни обо мне, вспомни обо мне, хоть случайно, хоть однажды вспомни обо мне, долгая любовь. Георгий из шкафа достает ружье. Сергей из-под матраса, на котором спит жена, достает также свой паспорт. Я им к тебе сейчас лететь верю, ведь я тебя еще сильнее люблю. Саша на кухне при ламповом свете своей пожилой мамы ужинает. Она кормит его с ложечки. Мам! Нежная моя. Дождись! Заживем! Вы что творите? Ну не надо! Разбогател, так что прям плевать тянет! Как я говорю? Вы что делаете? Вы так весь двор перебудете? Ты паспорт забрал, жених? Вот он! Женник. Только я не понимаю, как мы будем до Москвы добираться. Они собираются ночью во дворе. Их освещают желтые фонари. Нет, у меня пусто вообще. Конец месяца. Чё? У меня 1500 с учетом заначки. Миллионеры хреново. Надо занять кого-то. А у кого? Я у вас всю жизнь занимал. У меня кроме вас друзей больше нет. Хотя в ВКонтакте 43 человека. О. Могу спросить. Я могу у жены бывшей занять, только она больше 3000 не даст. Проверено. У меня есть вариант. И у меня есть. Валера пришел к своей подруге. Галя – женщина в кофте, с причесанными волосами, очками и котом на руках. Ничего страшного, все нормально. Валера ждет деньги, извини, которыми она машет перед ним. А ты что на репетиции-то не ходишь? Галь, да что-то на работе там забегался. Ну, я дома репетировал. Ой, ты молодец, Валер. Галь, ты знаешь, я у тебя хотел попросить 5000 взаймы до понедельника. Ну, давай дам. Может, 10 дать? 5, спасибо. Может, выпить? Коньячку налить? Не-не-не-не-не-не. Ты что? Я 4 года не пью. Мне же нельзя. Валера, ну вот я тобой восхищаюсь, Валер. Ну вот как у тебя все так талантливо получается? Валер, я не буду играть. Пусть Верка играет, у нее лучше получится. Ты что, с ума сошла? Она все испортит. Там же весь спектакль на тебе построен. Нет, я чувствую, что плохо. Особенно эта сцена с розой. Срывая розу, вот это? Ну, тем более мы ее репетировали-то ничего. Ну, хочешь, давай пройдем. Думаешь? А давай? Давай, давай, она легла, Валер, на постель. Давай, Валера стоит давай, и смотрит на нее. Давай, давай, Валер, давай. Только сразу с розой, Валер. Ты так лежать будешь? А что, плохо? Ну, не знаю, нет, нормально. Даже как-то пронзительно. Больница. Сергей на руках несет ботана в кабинет. Помогите! Медсестры в это время осматривают мужчину, помогите! С шампуром в животе. Он уходит после осмотра. Сергей весело улыбается девушке. Подходит ближе. Помогите! У нее сейчас сердце остановится. Шашлыками можно потом, а? Кровотечения нет. Давайте его сначала на рентген, а потом будем решать, как вынимать. Давай шустрее! Человек умирает! Давай! Привет! Привет! Русский народ в коридорах просто так не умирает, да? Привет, Анюша. Здрасте. Познакомьтесь, Санчо Панса, мороженосец. Ну что ты, доставай, ну. Та-дам! Сережа, я тебе и так каждый месяц голову штукую. Ты сейчас хочешь, чтобы нам двоим ее зашивать? Почему двоим-то, ну? Четверым. Ну что, открываем. Посуда есть у вас какая-нибудь? Нет? Ну, двоим. вот. Ты хоть раз бы букетик цветов принес, а? Да ну что, у меня жена как я научится. Так, все, прием окончен. Могу выписать справку. Да не надо. Психдиспансер, прямо сейчас надо? Нет, нет, нет. Оксана, это 10 тысяч не займешь ли? А, Танюш, зови охрану. Ой, да, да. Так, слушай, ты никогда в жизни мне ни цветочка не подарил, даже ни конфет. Раз в жизни ты принес мне утюг, и то он был бракованным. И ты даже в кино меня никогда не звал. Да ты сюда приходишь только штопаться со мной! На кухне двое полных мужчин ужинают, направив все свое внимание в телевизор на холодильник. Женщина пошла открывать двери. Васильевич пришел в гости. Они пришли на кухню. Сидите, я сама. Здрасте. Что сегодня, 8 марта? 8 марта? Я тебя поздравляю, я тебе желаю, чтобы ты всегда была такой же красивой и... Сегодня 20 августа. Заходи. Дети, ваш папка родной приехал. Здорово, родные мои. Я поцелую. Кушай, кушай. Он присоединился к ним, Вась, за ужин. А ты когда к мамке-то вернешься? А сегодня какое число сегодня? Да шутим мы. И так тесно. Сортир очередь. На кухню вошел странный парень. С тобой вообще не попасть. Со странной прической и внешним видом. Понял, Юба, что ли? Здравствуйте. 12 уже, ты где шляешься? Искал, кто ему вломит. Придурки. Вот уже. Чего? О, полюбуйся. В институт не берут. В армию пойдет. Сына, молодец! Молодец, что пойдешь! Чего ж молодец? Ты чего, давай 150 тысяч собирай, отмазывать будем. Подохнет он там. До первого отбоя не доживет. Молодец, главное. Ешь давай. Валерка кричит над Галей, которая лежит еще, в постели, еще притворившись мертвой. Еще, такой! Тебя я буду, убив, любить! Стоп, Валера! Ну ты думай о партнере-то! Ты меня в последний раз целуешь перед тем, как задушишь? Ты че орешь? Это такой образ. Ты мавр! Ты живее не играй, Валера! Давай по-настоящему! Срывая розу! Как верну ей животворный рост? Она увянет, но дышусь цветущей. Ты ляжешь, мой сеньор! Как только он наклонился к ней, она резко ухватила его за шею и пытается соблазнить. Ты помолилась, но он вырвался и убежал. Возьми меня! Остановись! Куда же ты? Валера! Святое небо! Жалься надо мной! Валера, а деньги? Валер, ты же деньги хотел! Ну, поражение. Мужчины снова собрались во дворе. Минус Георгий пришел в белой шубе. Автобус. Обратно зайцами добирались. У меня вообще минус 150, 200 тысяч. Вопросов не задаем. Так, мужики, все. Протрезвели. Пошли по домам. Ну и супер. Пойду хоть на компе в гонки погоняю. А не с вами по травмопунктам. Мужики, вы че-то? А деньги-то как? Давайте так, ребят. Вы по домам отсыпайтесь, приходите в себя. А я быстро съезжу в Москву, деньги получу и обратно. Поделим по-честному. Ну а чего вам зря по поездам-то мотаться, а? Жене, конечно, ни слова. Ну, упаси вас Бог. подумать, будто я супружеский свой долг поставлю над вашим грозным воинским заданием. Я его одного не отпущу. Деньги отберут. Или потеряют. Или же не отдаст, да? Наверняка. Ну вы что, мужики? Вы что? Ну что делать-то? Санечка! Мама! Мальчики! Мама Саши вышла к ним во двор с конвертом в руках. Они склонились перед ней на колени. Все равно, пока без дела лежат. Вся компания собралась в путь. Они уверенно шагают по вокзалу и направляются к кассе. Берем плацкарту. С ума сходить не будем, пока деньги не получим. А я вас всех предупреждаю. Я как деньги получу, я сама сойду. Или сам убьюсь, или кому хорошенько врежу. Юноша! Наш поезд уходит. Васильевич, рано. Понял. Молодой человек. Да хорош вам уже. Так, все, слушайте. Телефон отключаем. Угу. Симки достаем. Угу. На имена свои не откликаемся. Угу. Ясно? И че? Че, бешеных псов смотрел? Че? Так. Так. Будешь мистер Коричневый. Блин, почему я-то? А остальные кто? Остальные по отчеству. Они оттолкнули стоящего у кассы старика и обратились к женщинам. Получив отказ, тут же развернулись и пошли в другом направлении. Вот. Саша в это время вернул старика в его прошлое положение у кассы. А его сумку ударил ногой, что она отлетела на несколько метров. Чё тут самолёт? Кредит придется брать. Спасибо. Мистер Коричневый. Пятеро мужчин стоят в тесной комнате. Да, у вас... Перед ними сидит неизвестный мужчина за компьютером. Вам подойдет программа 100 тысяч за 10 минут. Бля, ну давай, ну на кого с ним, на тебя, давай, давай. Бля. А какой процент? 600% годовых. Берем. Мы же коллектив, да? Скинемся, если что. Компания приехала в прицепе. Они замечают у входа свою жену. Мужчины избивают Валеру, который сел на пол. Николай, благодарим за все. А мне же... Помни, водка – это белая смерть. Ну че, пошли? Пошли. Стоять! Пригнули все! Джокер, вот и! Тихо! Тихо! Да иди ты сюда! Чего там? Там на входе наши. Где? Караулят. Откуда они здесь взялись? Отцепили все. Поют, устоим, надо менять позицию. Сюда они тоже по запаху пришли? Стуканул кто? Кто? Я... Ах ты... Я ничего не сказал ей. Только смс-ку кинул, что в Москву едем. И что раз богатеем скоро. Ай! Добавь еще за меня. Хватит, ну чего вы? Их оттуда хрен выкуришь. Васильич, давай иди. Не-не, я к своей не пойду. Она меня давно не видела. А откуда мне здоровье брать? Иди, иди. Вот пусть молодой. Давай, иди. Куда? Давай. У меня плоскостопие наследственное. Георгий Михайлович, вы чего? Трожьте, парни, вы чего? Он еще жизни не видел. Вот этот пусть идет. Виноват, придумывай давай. А? Давай. Че ты? А, нет. Соображаю. Ну. В голове что-то крутится, а придумать ничего не могу. Я тебя убью, если ничего не придумаю. Что ты меня подставил? Извините, перепутал просто. Ошиблась. Извините, извините. Иди, да, извини, если что надо. Мужики, я знаю, что делать. Ну? Я сейчас гримом намажусь под негра. Это отработано. Потом не отличить. Иду к полицейским и говорю, что меня цыганки обворовали. А? И показываю на наших девчонок. А? Что? Я негра живого. Однажды напоил и много часов его слушал. Снимал речь, повадки. Играю реалистично. Мне поверят. Блин, а? Ты совсем дурак, что ли, а? Да иди. Деревня. Валера подошел к зеркалу машины, наносить грим на лицо. Вышло у него ужасно и нереалистично. Надев капюшон, пройдя пару метров, он тут же натыкается на милиционера. Туахая Хиома, Курвази. Ну, хуита, Намибия. Обокрали меня, цыганки. Вон, те, страшненькие. Вон. Но обокрали. Кушать хочется. Ай-яй-яй. Мне кажется, это обычный мужик. Зачем ты перекрасился в негра? Давай крутим его, в отделение разберемся. Ломаху, бахю! Не-не-не, а? Где? Не они. Я бы своего сразу по походке вычислила. Как лося. А мой-то, мой, наверное, голодный. Всю ночь уже не жрамши. Стоп! Вот он голубчик! Он мой! Отдайте мне его! Женщина, руку убери! Милиционеры ведут Валеру. Его замечает жена и хватает за куртку. Он вырывается и убегает в фургон. Заскакивает на ходу. К нему уже едут друзья. Жены выкидывают водителя из стоящей машины и начинают погоню за мужьями. Куда деньги я? Барона хоронят, они к нему в могилу кладут технику бытовую, ружья, могут даже машину положить. Да? А вот в Египте живых жен могилу клали. Слушай, а хороший обычай. Да. Спорный, конечно, но хороший. Но ты сказала мне... Женщина спросит, которая держит кран над дорогой. Я помню, буду это, а так и знаю. Давай через лес оторвемся, милая! горите-то, а? Там если не течет, может, МЧС звонить надо? А двигатель не взорвется? Надо это, капот открыть, может, там сломалось чего? Коля, потом! Ну, все. А Светку посадят? Погоня перешла на бездорожье, Ежи. Где машины да врезались что? И развернувшись, заглохли. За из-под капота в машин идет пар. Мужики, я к вам хочу! Я девственник, мне 37, а я еще ни разу! Отпустите, черти! Теряем пацана! Подкружил машину разбудки. Женщины забрали Сашу и отпустили. Гали, Гали, мы с тобой везде. Не пускай. Я болевые приемы знаю. Жди. Раздевать не будете? Кому ты нужен, доходяга? Выкладывай все про лотерею. Мужья остановились в лесу. По мобильному звонит Саша. Саня! Здорово! Саня! Мы все обсудили. Все нормально. Никаких обид, претензий. Мария Михайловна собирается щи кислые варить. Приезжайте. Алло, Саня, будь жестким. Будут бить, терпи. И жри побольше, они этого не любят. Не ссы! Будь как гардемарин. Не вешай нос! Да Николай! Все, о Сане можно забыть. Почему? Стокгольмский синдром. Надо завязывать с этим безумием. Нажрались как свиньи, не соображайте ничего. Я тоже хуже вас еще. Трезвый был. Повелся на эту вашу белиберду, как Васильевич говорит. Стыдно, блин. Валера ходит с черным лицом. Пора посмотреть правде в глаза. Они же наша семья. Нельзя так с семьей. Нельзя бросать свою семью. Надо мириться, надо прощения просить. Верно говоришь. И выигрышем делиться. У меня детей двое. А я вот своих детей... С 2004 года, по-моему, все сосчитать не могу. Мы же не герой боевика, мы не крепкие орешки. Ну Васильевич, ну давай звони, ну пусть приезжают. Будем прощения просить. Воротили дело? Все из-за Сереги. Че? Че, заводила хренов, вот че. Звони давай. Не знаю, стоит ли, смотри, как укусила, а. 40 уколов, все обойдет, звони. 40 уколов, все обойдет. Коль. Мне что? Спасибо. Коля, Коля, Коля, Коля, Коля, Коля, Коля, Коля, туда, туда. Вечер. Мужья стоят в лесу у своей машины. К ним приехал Женя. Остановившись, они вышли перед своим авто. Главное не дергаться. Как с диким кабаном, надо как монолиты стоять. Коля! Ну что, я... Вот, давай я. Родные, дорогие наши женщины, от всего нашего мужского коллектива я прошу у вас прощения. Все это зашло слишком далеко. Мы все перед вами страшно виноваты. Простите нас. Легко у вас так все получается. Бросили нас, ненужное тряпье. А теперь, мол, извините, случайно так, да? А мы не тряпье. Простите вас. Машу держат, пока она в истерике машет руками. Простить? Тетка лысого! Прощение заслужить надо! Так что вернемся к этому разговору лет через 20-25! А пока развод! Билет отдайте! Билет поставь! Маша! А правильно! Удар, конечно, но... Справимся как-нибудь без вас! С такими-то деньжищами! Как же так-то? Свет! Свет! А вот так! Маша, я думал, мы семья. Я тоже так думаю, Валерий! Могу! Твоя мама, все хорошо, все хорошо. Серега! Как ты был прав, Серега! Чего? Все! Мы теперь чужие. Чужие! Ясно, все! Баба, вы смотрите, а! Как заговорил! Он миллионы выиграл, и мы теперь чужие! Ты видишь? Что ты меришь? Все! Бабки у вас только в глазах одни, бабки! Ой, да ладно, на себя посмотри! Все, хватит! На! Саню верните. Женщины выталкивают Сашу мужчинам и забирают билеты. Ну, как говорится, отсюда, пока я не заплакал. После чего они сели в свою разбитую газель и уехали, оставив мужей. Да, чужие, как есть чужие. Ты нахрена чужим билеты наши дал? Зачем? И чё? И куда мне сейчас ехать-то? Ни семьи, ни денег. Такая полная газель долбая. Ну, Томим Васильевич, чтобы хоть как-то напряжение снять. Не, ну кто-то должен ответить за загубленные надежды. Мистер Коричневый так считает. Значит так, ребята, если вы будете нести ту хинею, мы вот это все поделим на двоих с Валерой, а вас я сожгу вместе с вашей газелью. Ясно? Прям со мной? Что делить-то будете? Валера, скажи ему! Он свой билет отдал. Выигрышный билет у меня. Они же нас убить хотели. И развод еще хотят. Как-то больно прямо. И комок прямо вот тут, прямо комок. Ну-ка, хватит. Ну-ка, возьми себя в руки. Я сказал. Главное сейчас что? Что? Главное сейчас деньги. Я проиграю. Коля, давай за руль. Я же под шофе. А он на нервах. Радостные мужчины, одержав победу, поехали медленно по дороге в ночь. Никогда не бывал в нашем городе светло, на вечерней рекой не мечтал до зари, друзьями ты не бродил, по широким проспектам, значит, ты не видал лучший город земли. День. С вокзала вышли друзья. Они бодры еще. Мужики. Вот так пахнут деньги. Москва. Москва. Поехали тут. Хотя бы раз посмотри, как танцуют девчата на ладонях больших. Слушайте, посмотрите, ну вот если вот по карте. Что творишь, ты? Уинган! Перед ресепшеном. Вся компания стоит перед полным охранником и женщиной, которая ехидно улыбается. Здравствуйте. Вот пришли с выигрышным билетом на 43 миллиона, который 17 числа разыграли. Угу. Победителя, значит. Поздравляю. Спасибо. Тетенька, у вас есть пакет большой? Откуда такие? Город Герои Екатеринбурга! Смотрю на вас, уральчан, не нарадуюсь. Интернет, что ли, у вас нету там? В смысле? Мы сумму больше 3 миллионов не выдаем вот так сразу. Нужна экспертиза билета, проверка. Пишите заявление, и если билет не на принтере напечатан, то через неделю выдадим мы ваши деньги. Вы что творите? Ай. Да вас судить надо по всей строгости вообще, вы че? Жалко, я свое ружьишко дома оставил. Чтобы вам жопу поджарил тут. Чуть ловите-то. А я слышал, что такие крупные выигрыши сразу не выдают. Я и сменку взял на 7 дней. Ну, с учетом стирки. Смешной какой. Сменку он взял. Кто владелец билета? Паспорт давайте. Я. Не, берите-то пока у меня-то что, оставляйте. Подожди, тихо, тихо. Сейчас. По старшинству, пожалуйста. По старшинству. Чего ты? Пролетариат. Ты с женщинами не умеете разговаривать, что ли? Мадемуазель, я очарован вами. Могу я узнать, что можно сделать? Для того, чтобы эта бюрократическая ошибка исчезла прямо сейчас. Тяжко вам с ней? 3-й год мучаюсь. Вы еще не видели, как они козырек на крыше на работе чинили? Я полицию вызывал, чтобы их разняли. Видишь, как лужил, надо было сразу этого парня захотать бетон и все, когда спеньки делали. Он не говорил. Говорил. Ну, идея хорошая. Молодые люди, так, разговор окончен. Я сейчас копию сниму. Вы пишите заявление. Вот бланк. Деньги, если не мошенники, получите через неделю. Какую неделю? Чувак, ты че вообще? Будете шуметь, вызову полицию, билет конфискуют. А вам, молодой человек, мои самые искренние поздравления. Рот закрой. Птичка накакает. Они вышли на улицу. Ну чё, может, попиться? А? Ну или Кремль пойдем посмотрим. Это мы попиться и Кремль пойдем посмотрим. А ты тут будешь дежурить, пока она не закончит. Ты ночью подвиг должен совершить, чтобы нам деньги вернули с утра. Мужики, всего-то неделя. Погуляем. С людьми интересными познакомимся. Время быстро пролетит. А в Москве мы на какие шиши будем жить неделю, а? Васильич вон. Последнюю сотку спустил на вертолетик. Идите Нет, я унижаться не буду. Извините! Когда в машине орал, что ты девственник, я чуть слезами не задохнулся. Ты должен, сынок, понимаешь, должен. Вечер. Саша стоит перед выходом с букетом ромашек. Выходит женщина, менеджер. Она после его речи берет его за руку и уводит. Здрасте. Пойми, Люба. Вика. Ой, пойми, Вика, услышь, жизнь проходит, летит время, а любви нет. И тут ты, вот так, посреди всего этого навоза, как лепесток розы. Ничего я не понимаю, запутался. Не страшно, я сама ничего не понимаю, Саша. Думал уйти, а потом сказал себе, дурак ты, Саня. Иди и скажи, такое бывает только раз. И чем всю жизнь мучиться, что не сказал, лучше вот так, на чистоту от всего сердца. И куда ты сейчас? Если прогонишь, в петлю. А если не прогоню? Не знаю. Мне не сказали, что дальше. Да он идиот. Тихо. Тебе вести меня некуда. Знаю, не местный. Я тебе сама все покажу. Да мне надо было идти и все. Ага, сейчас прям тебе. Мне надо было идти. И ты знаешь почему? Почему? Почему? Потому! Потому что она женщина, видимо, опытная. Поэтому если ее перышком пощекотать, ей это может не понравиться. А с тобой мы в бане были. Видели, знаем. Что ты не видел? Что ты не видел? Тихо! Уютная квартира. На стенах висят картины. На диване соблазнительно лежит Вика. При свечах Саша играет на гитаре. Высохли фонтаны, лето кончилось внезапно. Нежданно. Желтые тюльпаны ты мне даришь, как ни странно. Знаешь, знаешь ли ты, как знаешь ты сам, как жесток этот прозрачный намек. Желтые тюльпаны, о-о-о, желтые тюльпаны, о-о-о, желтые тюльпаны, о-о-о, о-о-о, о-о-о. Охота. Пожрать, да? Васильич, а вот если бы себе жену купить можно было, ты бы какую хотел? Хорошая идея, я думаю. Так. А если из знаменитостей? Вот из знаменитостей. Ты бы кого купил? Красотку. Мужчины на улице. Слушай, Роберт. Под открытым небом. А-а-а. Лежат и смотрят. Чего? На звезды. Надо еще посмотреть, какая она хозяйка. Ей лет-то пойди уже за 50. Что, с ума сошли? Какая Джулия Робертс? Она сколько стоит, по-вашему? На такую никаких денег не хватит никогда. Нашу надо брать какую-нибудь. Подержанную. Ну тогда Наташа Королева. А? Да. Да. Да. Самое то. Наташка огонь. Она тянет Сашу за гитару. Он сопротивляется, но она сваливает его на пол и ложится сверху. В это время его товарищи танцуют на улице в парке. Внезапно! Желтые тюльпаны! Вестники разлуки! Света запоздала! Утренние звезды, утренние звезды, желтые тюльпаны помнят твои руки, помнят твои губы, строгие цветы, строгие. Утро. Сквозь толпу людей пробиваются жены. Идут против движения. Что мне даже понравилось? Сутки на плацкарте с вонючими мужиками. Я когда за Серегу выходила, что-то подобное предчувствовала. А у нас на свадьбе дробью по бутылкам стреляли. Троих в больницу отвезли, а моего хоть бы что, с утра на зайца пошел. А у нас с Валеркой свадьба в 86-м была. Когда углы здесь же песня вышла. Пеняндо, осторожно, мужчина. Будем разводиться, я ему поставлю. А я-то родилась в 86-м. Ну и дура. За руку идет Саша вместе с Викой. Они подошли к его друзьям. Они приятно удивлены. Вика, вот мои друзья. И я тебе про них рассказывал. Здорово, парни. Ну, пройдемте. Займемся вами. Открывается дверь. Из хранилища на тележке вывозят деньги. Мужчины шокированы такой суммой. Мы крайне не рекомендуем такие суммы забирать наличными. Можем сегодня перевести на карту, и завтра деньги будут уже на счете. Берем наличные. Пересчитывать будете? А? Нет. Давайте их так уже... А сумка вот есть? У меня рюкзак есть. У меня пакет только маленький надо. Может, в мешке вам отдать? Не томи, Виктория. Давай уже. Они аккуратно выходят из здания. В руке они держат мешок с деньгами. Их испуганные лица. Ноги у меня почему-то не идут. Терпи. Сами побираемся. Ну что? Что-то надо сесть куда-то, отдышаться. Подумать надо. Угу. Идем туда. Сразу закажете? Они пришли в кафе. Сумку положили под стол. И сели за криво стоящий стол, на котором сумка. Всем видом говоря о том, как они нервничают. Что? Кипяченый. А, хорошо. Тихо сиди. Спокойно. Надо выпить. Иначе не отпустят. Здесь не продают. Я мигом. Сергей куда-то убежал, достав одну купюру из сумки. А его друзья в это время выпили по бокалу водки. Напряжение тут же ушло. Знаю. Мужики, вы это, не уходите никуда, а? Заживем теперь. Завтра уже на море будем. Поперло. Наконец-то. 45 поперло. Валер, ну что ты, давай. Надо мне. Надо, надо, Лера. Валера, вот сейчас особенно надо. Ну, точно, надо. Иначе у тебя психологическая травма будет, я правильно говорю? Будет. Ты же не американец какой. Русскому человеку столько терпеть нельзя. Давай. Валера, сегодня можно. Ну, что ты? Не мужик, что ли? Ну, я помогу сейчас, давай. Давай, давай, давай, давай, я сказал. Давай, что ты греешь? Давай, давай, вот так, вот хорошо. Пошло, пошло, пошло, пошло, пошло, пошло, пошло, пошло. Тунушка, тунушка, тунушка, тунушка. Стоп, подожди, подожди. Все. Валера, выпив свой бокал водки, изменился тут же. Его нервное расстроенное лицо сменилось улыбкой и непринужденностью. Дальше они начали веселиться, позволяя себе заходить за барную стойку, танцуя с официантками и посетительницами. Саша провел девушку в упор. Сергей целуется с кассиршей. Лотерейный билет на 43 миллиона рублей. Как деньги получить? Можно посмотреть? Жены пришли получить выигрыш. Поздравляю. Спасибо. У вас выигрыш 350 рублей. 350. Не надо завидовать чужому счастью. Деньги, давай. Давайте деньги. С вас будет налог 13%. 304 рубля 50 копеек. Паспорт. Давай. Подождите. А как же 43 миллиона? По телевизору же говорили. С учетом налога 13%, там всего 37 миллионов 410 тысяч. Ну, их уже забрали сегодня утром. Мужчины приходили. Вот полчаса назад. Ах ты! Куда они пошли, а? А вы кто? Да. Мужья это даже за деньгами приходили. Билеты нас украли! Тихо! Вот гады. А мне плел, что холостые все. Спокойно. Стоим на месте. Вика звонит по мобильному Саше. В это время они веселятся с персоналом кафе. Алло. Все танцуют и веселятся. Санечка, бычок мой молочный. А ты где? Мы сняли кафе. Тут рядом. Классные. Есть мысль его купить. Алло. Верь мне. Да, да, конечно. Я тебя люблю. Ваня. Саня. Саня. Да. Помнишь? Помнишь? Я у тебя в апреле 3000 занимал. Да. Капкан на кабана покупали. Кабана. Держи. Спасибо. 500 рублей на телефон мне клал. Держи. Спасибо. Спасибо. Так, ой, Нина. Васильчик. Павлик. Со второго этажа по лестнице спускается Валера с черным лицом, снова в образе. Теперь я вижу, это правда яга. Извращенец. Иди, я дую на свою ладонь! И след любви, как пух, себя сдуваю! Как пух? Развеяно! Готово! Нет ее! О, нет! Все месть! Со мною будьте! Хорош, давай лучше что-нибудь из «Игры престолов». Да, из «Возвращения Будулая». Валера. Валера. Крови! Крови! Крови! Демон! Лепо, турок бил венецианца и поносил сенат. Я подошел. Да! За горло взял обрезаться сам! Валера душит друзей. Дёрнула, сбил с ног. Закрыл его на сумке и убежал. Иди, иди, я догонять не буду. Стихами он с тобой заговорил. О, дьявол, когда б земля от женских слез рожала, из каждой капли встал бы крокодил. Прочь с глаз! В кафе вошли жены. Смотрят на избитых мужей. Помогите! Он дышать не может. Ну что за фигня тут? А это что за тёлки? А что с ним-то? Валерка сошел с ума, придушил его. Вдыхай! Вдыхай! Он задохнется! Боша, я сейчас тебе искусственное дыхание забульбеню. Да. Тихо! Спокойно! Я знаю, что делать! Одна из жен побежала и ударила Георгия между ног. Спасибо, родная, спасибо, что живой. Валера, ну Валера! Не, ну это не Валерка не мог, это не он был, ну не мог. Не Валерка, это был другой кто-то. Слушай, сядь, а! Не мельтеши, только жить мешаешь. Мы с ним как копье, куда он, туда и я. Да вы как веник! Ну-ка сядь! Сел я, сел. Женщины подняли деньги с пола в кафе и считают купюры. Горит все! Тут горит все еще. Валера, ну... А я знала, что ничего хорошего у вас не получится. Ты-то откуда могла знать, а? Сядь! А что? Раньше, что ли, много хорошего получалось? Нечего было нас разводом пугать. А теперь уже точно не миновать! Не, ну я... Я тоже в садике своему другу Костяну в кровать насал. Но это-то другое совсем вообще. Сам-то ты лучше. Детей бросил, жену вон. На производство убивал, посмотри, на ней лица нет. А ты им только на пользу. Они бы к нам переехали через 2 месяца на юга. Так, ладно. Девочки, где теперь этого вашего беглеца искать? Он теперь пока не задушит, кого-нибудь не успокоится. Было уже один раз, да-да. Его всем драмкружком оттаскивали. Зачем вы его поили, идиоты? Да, уж, если человек он зачем на него не наливает? Зачем на него? С этим кем-нибудь. Других желаний нет. Знаете что? Надо посмотреть, где в Москве сегодня Отелло играют. Точно. А он там будет. Так вот же! Вот! Маяковского! Сегодня! Через 10 минут начало! Ну что, поехали? Поехали! Приходим его! Я из него душу вытащу сейчас. В Доме культуры появился Валера. Своим поведением он испугал всех посетителей. Его товарищи спешат за ним. И мой путь, убив себя, к кустам твоим прильнуть шампанского. 1000 рублей билет. Самый дешевый. Дороже, чем в кино получается вообще. 1000 рублей? 1000 рублей? Сейчас прям. 1000 рублей, да? А скидочку можно нам нарисовать? Мы первый раз идем в театр-то, так-то. Цепь, не прочесываем холл. Не выси. Мы в зале уже, бегом. Я не могу, мне страшно. Я тоже. Но там деньги больно большие. Тогда точно бегом бежим. Концерт уже начался. Друзья пробиваются по залу сквозь посетителей. Они замечают напротив Валеру, который собрался прыгать со второго этажа на сцену. В это время на сцене танец, спектакль. Бинокль надо было взять. Ну какие же? Не надо бинокль, у меня глазомер. Извините. Что здесь, извините? Да. Извините. Что? Вон он там. Вон он. Сейчас его надо брать. Заблокируем выход и... Дождемся финала. Все должно быть тихо. Аккуратно, как в бане. Дураки вы. Его остановить надо, иначе он убьет эту Дездемону, блин. Он Отелло. Отелло, блин. Он когда в эту роль внутрь войдет, его вообще оттуда не вытащишь. А Джульетта-то где? Дездемона Тундра. В белом гипюре. Вообще никакая. Что? А где он? Где он? Куда делся? Валера пробрался на сцену, переодевшись в Отелло. Гоняется за девушкой на сцене, нападает на нее, пока его жена не закричала. Валера, увидев ее, побежал к ней на второй этаж. Все, ей хана. Неужели убьет? Деньги вроде с ним. В целом, ситуация под контролем. Говорили, ни слов спектакль. Туфта, а не болит. Мощная травма. Валера! Я тут! Тут я, идиот! Тут я! Держите его как сможете, пока не устанет. Побежали, Гош. Чего вы сидим-то? Деньги при нем, чего вы держите? Ты парень умный, я думал наоборот. Супругу я еще вы не видали! Пошел в жопу! Деньги не потеряй! Все посетители выбежали на улицу. Мама! Валера продолжает погоню за женой с попыткой убить ее. Она запрыгивает в автобус. Валера запрыгивает на коня. Валера запрыгивает на коня. Он на движение реагирует. Изменится, верни платок! Стой, Эйкман! Давай за ним быстрее! Мамочка, спасай! Борилась, лейтенант, их Дездемона! Сейчас она его измотает, ему деньги заберет! И покайся! Сюда придешь, и ты что припомнил? Стой, Вяшка! Колесница! Коня! Коня! Полца, что за коня? Ты еще? На! Коня! Пошел! Не трогай! Чужое! Не трогай! Ладно, быстрее! Деньги собираем! Отпустим, Куш, бежим! Не вернете деньги? Лошадь тебе оставим! Стой! По городу Валера преследует автобус. Приблизившись, он залез на крышу и пытается проникнуть в салон. Стой! Валерушка, я тебя прошу, Валера! Стой, Валера, говорил! Валера, что ты делаешь? Я тебя никогда не прошу, понял? Я тебя просила не пей! Останови колесницу, я войду! Валера, ты обезумел! Ты что на тебя? Вот. С этим седовласым белым шлеме извиняешь меня! Неверная, отпусти меня! Умри, неверная! Разбив окно, он нет, ты умрешь сегодня! Сейчас же исповедуй все грехи, не отрицай их! Это не поможет! Валерочка, ты что? Милый мой, родненький, родименький, ты мой муж, моя семья, моя гордость, моя радость, ты смех счастья. Валерочка, ты же необыкновенный, ты же все, ты мой единственный, Валерочка. Валера, ну что, ну зачем Валера? Валерочка. Машка. Валерочка. Распутница! Как можешь ты при мне рыдать о нем? Машенька! Валерочка! Ну как же я же... Валерочка! Валя! Обманщица! Умри! Машенька! А ты что, не позвонила? Не хотела, я... Поздно! Я убью тебя! Кондуктор выпустил. Жена выбежала из окна. Он гонится за ней по дороге. Зачем ты есть? Зачем ты родилась? Пожарную машину. Платье. И поливает всех. Платье снимай. Вы со стороны жениха? Быстрее снимай платье! Комики, где вы знаете? Совсем сама что ли? Мадам. Всем стоять! Почему не платите? Деньги! Его жена одела свадебное платье и убежала. Извините! Ты что, это босс, собака? Валера догнал свою жену и спился в ее горло. Подоспели друзья, которые оттащили его. Деньги из сумки разлетелись по ветру с трассы. Помогите! Я жесток, но все же милосерд. Я не желаю длить твои мучения! Я! Маша, ребята, а мы что тут все? Случилось-то? Маша, прости меня, я дурак. Все испортил. Не надо было поить его. Так виноват, как виноват. Хуже меня нет никого. Маша, ты не простишь меня, я знаю. Давай разведемся. Конечно, разведемся. Это всем надо разводиться. Чтоб по справедливости было. Согласен. Валера только прыгнул с моста. Ружья и лодка со мной остаются. Васильевич прыгнул за ним. Затем Сережа, Сергей и Саша. Все прыгнули поиграем с моста. А, черт, все! Валера! Валера! Если богато, не хрен начинать! Валера! Я с тобой! Я Валеру не брошу! Сереженька! Он же мне как сын был! Они все сумасшедшие! Что они делают? Так нельзя! Боже, как жить-то хочется! Мамочка! Они упали в песок внизу, в то место, где проводят ремонтные работы. Живой! Живой! Живой, вашу мать! Живой! Живой! Живой! Как вы там, сука, живой! Валера висит подвешенный за одежду. Идиоты! Море, пляж. Васильевич со своей молодой девушкой в шезлонге. Рядом его бывшая жена и трое взрослых полных детей. Немного дальше. С рукой в гипсе Сергей и его жена в водолазном костюме. Немного дальше Валера с женой. А за ними Вика, которая намазывает кремом Сашу. Они лежат на солнечном пляже, смотря на светло-оранжевый закат. Конец фильма. Она прелесть. Освежись, молодой. Вот вы осуждаете меня все в глубине души. Но все-таки не зря я тогда в кафе из мешка миллион спел. Да, Сереж, первый раз ты что-то толковое сделал, да? Вот как обещал, всем коктейли. Вот. А это маракуйя, это вон, Васильчу. Надо было, Валерка, тебе тоже ногу сломать. Для справедливости. Наоборот, мы удлинять решили. Вытягивать будем, натерпелся за свою жизнь. Валер, ты что, забыл, что ли? Слушайте, а я вот что подумал. У нас же свадьба скоро. Так может, вы нам лотерейных билетов подарите? Мам, ну дай денег. Нет, ну это не маракуйя, ну... Птица счастья завтрашнего дня прилетела крыльями звеня. Выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня. Сколько в звездном небе серебра, завтра будет лучше, чем вчера. Лучше, чем вчера, лучше, чем вчера. Завтра будет лучше, чем вчера. Где-то любовь сохрани, а птица удачи.